Изменения, внесенные Фрейдом в катартический метод Брейера, ограничивались сначала изменением техники, но это привело к новым результатам и в дальнейшем повлекло к иному, хотя и не противоречащему прежнему пониманию терапевтической работы. Если катартический метод уже отказался от внушения, то Фрейд предпринял дальнейший шаг, отказавшись от гипноза. В настоящее время он лечит своих больных, заставляя их без всякого другого воздействия улечься удобно на спине, на софе, а сам усаживается на стуле позади них, так, чтобы они его не видели. Он также не требует от них, чтобы они закрывали глаза и избегает прикосновений и всякой другой процедуры, напоминающей гипноз. Такой сеанс протекает, следовательно, в виде беседы между двумя одинаково бодрствующими лицами, из которых одно избегает какого-либо мускульного напряжения и всякого отвлекающего впечатления, способных помешать концентрации внимания на его собственной душевной деятельности. Так как способность поддаваться гипнозу, независимо от умения врача, зависит, как известно, от доброй воли пациента, и большое число невротических лиц не удается загипнотизировать никаким способом, то отказ от гипноза обеспечивал возможность применять этот метод на неограниченном числе больных. Но, с другой стороны, отпадало расширение сознания, дававшее врачу именно тот психический материал воспоминаний и представлений, при помощи которых совершалось освобождение симптомов и прекращение аффектов. Если бы нельзя было найти замену этому пробелу, вытекающему из отсутствия расширения сознания в гипнозе, то не могло бы быть и речи о терапевтическом воздействии. Такую совершенно достаточную замену Фрейд нашел в приходящих в голову больного мыслях, то есть в непроизвольных, воспринимаемых большей частью как мешающие, а потому при обычных условиях устраняемых мыслях, врывающихся в связанную речь. Чтобы овладеть этими мыслями, он требовал от больных, чтобы они давали себе полную свободу в том, что говорят, как это делают, например, в разговоре, переходя без всякой последовательности с одной темы к другой. Раньше, чем потребовать от них подробного изложения истории болезни, он настаивает, чтобы они ему рассказывали все, что им при этом приходит в голову, даже если они думают, что это неважно, или не относится к делу, или бессмысленно. Но с особенной настойчивостью от них требуется, чтобы они не устраняли из своего рассказа ни одной мысли или чего-нибудь, возникшего у них в голове, только потому, что им стыдно или неприятно сказать. Стараясь собрать этот материал мыслей, которыми обычно пренебрегают, Фрейд сделал наблюдение, ставшее решающим для всего его понимания. Уже во время рассказа истории болезни у больных оказываются изъяны воспоминаний. От того ли, что забыты фактические события, или от того, что перепутаны временные отношения, либо разорваны причинные связи, вследствие чего получаются непонятные эффекты. Без какой-нибудь амнезии не бывает невротической истории болезни. Если заставить рассказывающего выполнять изъяны его памяти напряженной работой внимания, то можно заметить, что возникающие по этому поводу мысли вытесняются всеми средствами критики до того, что ему в конце концов становится не по себе, когда действительно появляется воспоминание. Из этого факта Фрейд заключает, что амнезия является результатом процесса, названного им вытеснением, причиной которого он считает неприятные чувства. Психические силы, вызвавшие это вытеснение, дают себя чувствовать, как он думает, в сопротивлении, проявляющемся против лечения.